я отметил. Прическа Клубничкиной выглядела безупречной, будто Света не носила шапки и лишь пару минут назад была у парикмахера. Клубничкина подошла к краю сцены, присела на корточки, направила мне в лицо свои колени, улыбнулась. Я с удивлением понял. Мой молодой организм относительно спокойно отреагировал на замершие в метре от моих глаз женские ноги, будто сказался полученный при посещении их стрип-клубов опыт. Заметил, как налились краской щеки стоявшего слева от меня Черепанова. «Васенька», — повторила Клубничкина, — «споешь?» Справа от меня фыркнула Иришка. «Васенька», — едва слышно передразнила она Клубничкину. Я посмотрел Светлане в глаза, ответил на ее улыбку своей улыбкой. Чуть опустил взгляд, рассмотрел на правом колене Клубничкиной тонкий белый шрам, похожий на росчерк молнии. Подумал о том, что такой же шрам, только гораздо более заметный, красовался на лбу у киношного Гарри Поттера. Усмехнулся, потому что мысль о Гарри Поттере показалась мне сейчас странной и ничем не оправданной реакцией на симпатичные женские ноги. Снова посмотрел Клубничкиной в лицо и покачал головой. «Французский язык никто не поймет», — сказал я. «Мы вам что-нибудь понятное исполним». Повернулся к едва дышавшему Черепанову и спросил. «Потренируемся, Леша, давай-ка мы с тобой про землю в иллюминаторе споем». Черепанов вышел из ступора, кивнул. «Ладно», — произнес Алексей. Его голос дал петуха. Леша смущенно опустил глаза и поспешил к ведущим на сцену ступеням. До прихода Лены Засимовой я спел «Трава у дома» и «Песня о медведях». Разогрел голосовые связки, взбодрил пением одноклассников. Черепанов отыграл музыкальные композиции вполне уверенно. Лена Засимова пришла в компании будущего первого секретаря городского комитета ВЛКСМ Федора Митрошкина. Они поприветствовали старшеклассников, прошли к сцене, заняли места рядом с Иришкой. Я спустился в зрительный зал, пожал Митрошину руку, перечислил комсоргу школы наименования подготовленных музыкальных композиций. «Ленин всегда с тобой», «Прощальная комсомольская» и «Комсомольская походная». Засимова взглянула на Федора, тот кивнул. «Неплохой выбор», — сказал он, — «уместный, патриотичный». «Хорошо», — сказала Лена. Она стряхнула со своей шапки капли влаги, растаявшие снежинки, подняла на меня взгляд. «Василий, начните с прощальной комсомольской». Она улыбнулась, я почувствовал в ее улыбке смущение. «Эта песня нравилась моему дедушке», — сообщила она. Я кивнул, вернулся на сцену. Сообщил Черепанову название первой композиции, тот кивнул, перевернул страницы нотной тетради, повернулся ко мне, вопросительно поднял брови. Я кивнул и сказал: «Давай, Леша, начали». Черепанов опустил руки на клавиши, школьное пианино тревожно запело, а затем пропел и я. Дан приказ, ему, на запад, ей, в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Черепанов справился со своей задачей превосходно. Мой голос тоже не подвел. Вслед за песнями «Прощальная комсомольская» и «Комсомольская походная» мы исполнили музыкальную композицию «Ленин всегда с тобой». Затем повторили уже спетую для комсомольских вожаков неделю назад песню «Комсомольцы-добровольцы». По лицам сидевших в зале людей я понял, что отработали мы с Лешей превосходно. Глаза сидевших в зрительном зале людей блестели от полученного при нашем выступлении заряда бодрости. Музыка еще звучала, когда я спустился со сцены. Я подошел к сидевшим плечо к плечу комсомольским лидерам, спросил: «Ваш вердикт, товарищи комсомольцы?» «Молодцы», — сказал Митрошкин. Засимова тряхнула головой, подняла на меня глаза и заявила: «Замечательно, все четыре песни превосходные, и по содержанию, и по исполнению». Она улыбнулась. «Я, признаться, надеялась, что выберу из них две или три», — сказала Лена, «но теперь уже прикинула, что мы просто обязаны предъявить гостям все четыре песни. Подумаю, как вместим их в концертную программу. Посоветуюсь с ребятами». Она взглянула на подошедшего к краю сцены Черепанова и сказала: «Василий и Алексей, вы молодцы. Хотела сказать, чтобы вы готовились, но вижу, что вы уже полностью готовы к концерту. Берегите себя, ребята, не болейте. Чтобы к праздничному выступлению вы подошли, что называется, во всеоружии». Засимова взглянула на меня. «С вашим репертуаром мы определились», — сказала она. Поставила себе на ноги портфель, щелкнула пряжками. Вынула из портфеля скрепленные большой канцелярской скрепкой листы бумаги, те самые списки, которые я в начале недели получил от Иришкиного отца. Показала их мне. «Теперь то, что касается твоего, Василий, предложения», — произнесла Лена. Со вчерашнего вечера это уже не просто предложение. Это твое, Василий, комсомольское задание. Нисколько не сомневаюсь, что ты с ним справишься. Она вручила мне списки, я тут же передал их Иришке. Комсомольский актив школы одобрил твою, Вася, инициативу, сообщила Засимова. Готовь пригласительные карточки. Вот только мы с ребятами пришли к выводу, что отправлять приглашение по почте не следует. Лена взглянула на Мирошина, тот кивнул. Мы рассудили, что грамотнее будет передать именные пригласительные билеты в отдел кадров завода. Туда, где подготовили список приглашенных на наш концерт работников. Пусть они уже сами передадут открытки рабочим. Федор Митрошин снова качнул головой. Я ответил. Понял. Так и сделаю. Вот и хорошо, произнесла Лена. Комсорга твоего класса я предупредила. Надя Веретенникова окажет тебе посильную помощь и мобилизует в помощь тебе комсомольцев класса. Обращайся к ней. Сидевшая позади Лены во втором ряду Надя Большая тряхнула головой, будто скопировала недавний жест Митрошкина. Засимова дернула рукой, взглянула на циферблат наручных часов. Она вновь подняла на меня свои голубые глаза и сказала: «Василий, неделю назад ты пел нам песню о медведях. Для нашего концерта она, к сожалению, слишком легкомысленна». Лена выразила сожаление, пожала плечами. «Но песня прекрасно подойдет для исполнения на танцевальном вечере», сообщила Засимова. «Танцевальный вечер для старшеклассников нашей школы состоится сразу по окончании праздничного концерта». Школьники радостно загудели. Лена снова взглянула на Черепанова, затем, на меня, добавила. «Разумеется, там будут звучать грампластинки, но я бы потанцевала и под вашу музыку, ребята. Скажите, есть ли у вас в репертуаре что-нибудь еще, похожее на песню о медведях, такое же зажигательное и современное?» «Разумеется», — ответил я. Засимова чуть склонила на бок голову и заявила: «Мы бы с удовольствием эту песню сейчас послушали». Она оглянулась на сидевших позади нее десятиклассников. «Послушаем, ребята?» — спросила она. Ответом ей стало дружное многоголосое «да». «Ладно», — сказал я. Прошел на сцену, покачал головой в ответ на вопросительный взгляд Леши Черепанова, уселся за пианино и объявил: «Музыка Юрия Саульского, стихи Михаила Танича. Композиция называется «Черный кот». Я сыграл бодрое вступление, повернул лицо к зрительному залу. Жил да был черный кот за углом, пропел я, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том. С Черепановым мы попрощались около школы. Договорились, что завтра он явится к нам за полчаса до полудня. Пару минут мы с Иришкой шли в компании с одноклассниками, но уже за квартал до дома Лукиных мы продолжили путь вдвоем. Двоюродная сестра держала меня под руку, посматривала себе под ноги. Я отметил, что Черепанов и Лукина сегодня были на удивление неразговорчивы, будто мандражировали накануне важного экзамена. Поначалу я думал, что Иришка не выспалась, а Алексей трясся из-за вечернего прослушивания, но теперь уже сообразил. Мысленно они уже переживали завтрашний поход в кафе, будто в подтверждение моих слов, Иришка спросила: «Вася, ты уверен, что завтра мне пригодится вся эта информация из твоих записок?» «Это то, что нам будет втирать Клубничкина», — ответил я. «Будет неплохо, если ты в чем-то поправишь ее, в чем-то ей возразишь, но сделаешь это не наугад, а сознанием дела. Так ты обратишь на себя внимание Гены Тюлиева. Ты же этого хочешь?» Иришка вздохнула. Почти 5 секунд она молчала, затем все же ответила: «Хочу». «Вот и прекрасно», — сказал я. «Только не будь назойлива. Открою тебе страшную тайну. Мужчины — охотники, а не собиратели. Они охотятся на женщин. Женщины, полученные без борьбы, ценятся ими значительно меньше. Если вообще ценятся». Иришка вскинула голову. «Что значит «без борьбы»?» — спросила она. «То и значит. Борьба за внимание женщин мужчинам часто интересна не меньше, чем само это внимание, иногда и больше. Мужчины соревнуются друг с другом, борются за статус в коллективе. Победы всегда повышают статус, как и полученные трофеи». Лукина нахмурилась. «Я не трофей», — сказала она. «Вот это и плохо», — ответил я. «А вот Клубничкина — трофей. За нее идет борьба. Быть может, в этом и есть ее главная ценность для того же Тюлиева. Если бы Света ответила ему взаимностью, быть может, Гена и потерял бы к ней интерес». Иришка покачала головой. «Вася, ты говоришь неприятные вещи. Зачем ты называешь женщин добычей? Это звучит неприятно, пошло. Поменяй слово «добыча» на слово «приз». Если «приз» для тебя звучит приятнее, смысл моих пояснений от этого не изменится. Мне не нравится, что ты рассуждаешь о женщинах, как о вещах. Я усмехнулся, покачал головой. Я рассуждал не о вещах, Иришка, а о жизни. Ты можешь сколько угодно отмахиваться от моих слов, но только обманешь сама себя. Ведь женщины тоже в общении с мужчинами ищут выгоду. Разве не так? Ведь ты выбрала того мужчину, которого посчитала лучшим. Конкурируешь за него с той же Клубничкиной. Получишь удовольствие от победы. Женщины тоже хищницы, пусть и маскируют эту сторону своей натуры. Это не хорошо и не плохо. Это просто факт, Иришка. Такова жизнь. Я развел руками и заявил. Поэтому запомни главное, сестренка. Завтра твоей основной целью будет не мелькание перед глазами у Тюлиева. Твоя цель – это чтобы Гена сообразил. Ты трудная, но интересная цель. Он не должен до общения с тобой снизойти. Он должен за тебя сразиться. Я встретился глазами с задумчивым взглядом сестры. Бери пример с той же Клубничкиной, сказал я. Света разгадала эту особенность мужчин. Она умело набивает себе цену в их глазах. Ты думаешь, ей нравится Черепанов? Нет, но он важен ей, как еще один соперник для того же Тюлиева, или для кого-то еще. Чем больше будет таких охотников за призом, тем более ценным этот приз будет выглядеть в их глазах. Поэтому Клубничкина с радостью явится в кафе завтра в полдень, ведь после этого вся школа узнает. За Светина внимание существует огромная конкуренция. Иришка фыркнула, пробормотала: конкуренция. Она опустила лицо, взглянула на тропинку у себя под ногами, вздохнула. Где ж ее взять, эту конкуренцию? Едва слышно спросила она. Я усмехнулся и ответил: а кому сейчас легко? Сестренка, запомни, Иришка, любые отношения – это труд. Вот завтра ты и потрудишься. Вечером я увидел, как Лукина стояла в ночной рубашке около зеркала. Она расчесывала волосы. Я отметил в очередной раз, что у нее хорошая фигура и симпатичное лицо. Подумал, что по внешним данным моя двоюродная сестра ничем не уступала той же Свете Клубничкиной. Я подошел к Лукиной и поинтересовался, чем она сейчас занималась. «Причесываюсь», — ответила Иришка. Она почувствовала на себе мой взгляд, приосанилась. Я сказал: «Вижу, что причесываешься. А что сделаешь потом?» Лучина дернула плечами, ночная рубашка скользнула вверх-вниз по ее телу. «Спать лягу», — ответила Иришка. Я шумно выдохнула и спросил: «Сестренка, ты с ума сошла?» Иришка растерянно моргнула, посмотрела на меня из зеркала. «Почему это? Ты ляжешь спать, а завтра утром снова заплетешь косички?» — спросил я. «Ну да, точно, сумасшедшая. Забыла, ты завтра в кафе пойдешь. Там тебя не только Тюлиев и Черепанов увидит. Там будет много народу, в том числе и из нашей школы. Понимаешь, чем пристальнее парни будут тебя разглядывать, тем более ценным призом ты покажешься тому же Генке. Или ты захотела, чтобы завтра смотрели только на Клубничкину? Нет? Поэтому отставить косички». Лукина вздрогнула от резкого звука моей команды, повернула в мою сторону лицо. Я указал на нее пальцем и потребовал: «Неси бигуди своей мамы, сестренка. Сделаем из тебя к завтрашнему дню сногсшибательную красавицу». Глава 5. Утром мы с нервно хмурившей брови Иришкой пили чай, когда в кухню заглянул Виктор Семенович. Лукин переступил порог, взглянул на свою уже снявшую бигуди дочь, замер на пороге кухни с неприкуренной трубкой в зубах. Я отметил, что его семейные трусы отдаленно напоминали по фасону и расцветке шотландскую юбку. Пару секунд Виктор Семенович изображал статую, смотрел на смущенно опустившую глаза Иришку. Затем он сунул руку под мятую майку, почесал живот, вынул изо рта трубку, указал ею на дочь. «А я тут на днях вспоминал, почему я женился на твоей маме», — тихо произнес он. Виктор Семенович хмыкнул, покачал головой и сообщил: «Все, вспомнил. Она была такой же красавицей, как и ты, доча». Иришкин отец снова закусил загубник трубки. «Почему это была?» — донеслись из гостиной слова Веры Петровны. «Я что, по-твоему, теперь некрасивая?» Виктор Семенович закатил глаза, бесшумно вздохнул, снова вынул трубку, описал ею в воздухе полукруг. «Потому что ты сейчас еще прекраснее, чем в день нашего знакомства, любимая», — крикнул Иришкин отец. «Теперь бы я к тебе даже не подошел, испугался бы, что ты мне откажешь. Все вы, мужики, трусливые», — сказала Вера Петровна. «Витя, принеси мне водички». Леша Черепанов явился за 3/4 часа до полудня, на 15 минут раньше оговоренного времени. От него пахло одеколоном и табачным дымом. Выглядел он взволнованным и будто бы испуганным. Леша переступил порог квартиры Лукиных, снял шапку, шмыгнул носом. Я заметил у него на шее подсохшую царапину от пореза, отметил, что с подбородка Черепанова исчезли похожие на пушинки волоски. Леша взглянул на себя в зеркало, поправил на голове прическу. 10 минут подожди», — сказал я, — «Иришка наряжается». Черепанов кивнул, сжал в руке шапку, прислонился плечом к стене. Он поздоровался с Иришкиным отцом, заглянувшим в прихожую по пути на кухню. Наблюдал за тем, как я перешнуровал ботинки, и вдруг шумно выдохнул. «Ух, ты, что?» — с вызовом спросила у Алексея ступившая в прихожую Иришка. Она впилась в лицо Черепанова строгим взглядом. «Ты это прямо как львица», — сказал Леша, с гривой. «Классная прическа. Раньше я тебя такой не видел». Иришка фыркнула и заявила. «У львиц нет гривы, балбес». Она нахмурила брови, но все же не сдержала довольную улыбку. Я отметил, что Иришка улыбнулась сегодня впервые. «Тогда, как лев», — сказал Черепанов. Лукина тряхнула гривой. «Ну, спасибо, Леша», — сказала она. «Я что, по-твоему, на мужчину похожа?» «Да», — Иришка недовольно скривила губы. Мне показалось, что ее недовольство было показным. «Я не это хотел сказать. Прекращайте», — потребовал я. «Вы еще подеритесь, горячие финские товарищи». «Почему финские?» — спросил Алексей. «Потому что я так сказал. Не ссорьтесь, собирайтесь, выходим. Нам еще в кафе столик нужно найти. Будет смешно, если уже все столы расхватали. В юность сегодня явится много народа, чтобы за нами понаблюдать». Погода сегодня порадовала. Ярко светило солнце, слабый мороз едва ощутимо покалывал кончик моего носа. Радостно чирикали птицы, рычали моторы проезжавших по дороге мимо нас автомобилей. Лукина держалась за мою руку. Черепанов не отставал от меня ни на шаг. По пути к кафе говорил в основном я. Устроил своим спутникам инструктаж по правильному поведению в общественном месте. Иришка и Алексей шли насупившись. Будто китайские болванчики кивали головами в ответ на мои вопросы. «Вам понятно?» Я вкратце повторил для Алексея основанную на заключениях Дарвина теорию поведения мужчин и женщин. Напомнил Иришке, что она сегодня шла в кафе не для того, чтобы заглядывать в рот Тюлееву, а чтобы оказавшиеся в кафе мужчины засматривались на нее. Напомнил двоюродной сестре, что главное оружие женщины – это хорошая осанка и улыбка. Лукина тут же улыбнулась, расправила плечи, выпятила вперед грудь, которая у нее была ничем не хуже, чем у Клубничкиной. Об этом я сестре сообщил еще вчера вечером. «Помните», — повторил я, — «что в кафе мы идем, чтобы отдохнуть и развлечься. Поэтому не забывайте о еде, смотрите по сторонам, не зацикливайтесь на своих переживаниях. Сосиски и мороженое вкусные, я знаю. Неделю назад мы с вами это уже выяснили. Поэтому не обижайте их своим невниманием. Покажите, что у вас хороший аппетит. Плохой аппетит у трусов и у больных людей. Покажите окружающим, что у вас все в полном порядке. Пусть все видят, что вы наслаждаетесь отдыхом. Даже если это неправда». Стол в кафе мы нашли быстро. Точнее, его заняла для нашей компании Надя Степанова. Едва я перешагнул порог зала кафе и вдохнул знакомые запахи советского общепита, как заметил. Взмахом руки Надя маленькая привлекала к себе наше внимание. Я улыбнулся и кивнул, показал старости своего нынешнего класса, что увидел ее, отметил, что Надя расположилась за тем самым столом, который в прошлое воскресенье занимали Тюлеев и его компания, обратил внимание на то, что в зале кафе сегодня было много знакомых мне лиц. Почти все сегодняшние гости кафе «Юность» были старшеклассниками из 48-й школы. По пути к восседавшей за пустым столом Наде Степановой я пожал с десяток протянутых ко мне рук, ответил улыбками на дюжину девичьих приветствий. Я прошел через зал неторопливо, по-хозяйски. Иришка и Черепанов следовали за мной по пятам, будто груженные баржи вслед за ледоколом. Я остановился перед Надей маленькой, пару секунд полюбовался ее будто бы светящимися зелеными глазами. Честно сообщил Степановой, что сегодня она выглядела превосходно, хотя мысленно отметил. Бледно-розовый цвет помады терялся на фоне ярких зеленых глаз и длинных прямых блестящих рыжевато-русых волос. Надя смущенно опустила глаза, поблагодарила меня за комплимент. Я уселся рядом с ней, Черепанов примостился по правую руку от Степановой, места за столом я распределил заранее. Надя маленькая взглянула на усевшуюся слева от меня Иришку, восторженно всплеснула руками, заявила, что новая прическа Лукиной очень идет. Надя сбивчиво сообщила, что пришла пораньше, чтобы занять места. Повторила вслух озвученную мною недавно мысль о том, что сегодня в кафе явятся многие наши знакомые. Вот только она умолчала о возможной причине сегодняшнего аншлага в юности, смущенно улыбнулась, поерзала на стуле. Официантка принесла нам листы сегодняшнего меню, обвела нас усталым взглядом, приняла наш заказ. Надя маленькая робко намекнула на то, что следовало подождать остальных. Я ей ответил, что остальных мы не обидим, но и голодать ради них не будем. Поделился с ней подозрением, что Клубничкина опоздает. В ответ на Надин вопрос, почему, я пожал плечами. Иришка пробормотала: цену себе набивает. Я снова оглядел зал кафе, заметил за столом у окна черноволосую Галю, подругу Светы Клубничкиной, и братьев Ермолаевых. Они будто бы демонстративно не смотрели в нашу сторону. Кивнул своим одноклассникам. Повернулся к Степановой и спросил: Надя, какие у тебя планы на будущее? В какой вуз поступишь по окончании школы? Степанова пожала плечами. В наш университет, наверное, ответила она. Если, конечно, поступлю. Гена Тюлиев вошел в зал ровно в полдень. При виде него я невольно улыбнулся, потому что хмурый Геннадий мне напомнил о том, как переживали перед походом в кафе Иришка и Черепанов. Тюлиев заметил нас, кивнул. Я махнул ему рукой. Наученная мною Лукина словно не заметила появления Гены. Она слушала мой рассказ о запусках советских межпланетных автоматических станций на Луну. Черепанов и Надя маленькая не увидели приближения Геннадия, потому что они действительно увлеклись моим рассказом. До станции Луна-9 было совершено, говорила у меня в голове Эмма, 11 попыток мягкой посадки на Луну, повторял я. Лунной поверхности достигли только 3 аппарата, Луна-5, Луна-7 и Луна-8. Они разбились. В прошлом году Королёв предложил, чтобы разработку автоматических межпланетных станций передали в конструкторское бюро имени Лавочкина. Луна-9 стал первым аппаратом, подготовленным новым конструкторским бюро с учетом задела, созданного прошлыми разработчиками. 31 января с космодрома Байконур запустит ракету-носитель «Молния-М», которая выведет станцию Луна-9 на траекторию полета к Луне. Я замолчал, привстал со стула, протянул руку замершему около нашего стола Тюлиеву. Геннадий обменялся рукопожатиями со мной и с Черепановым, задержал взгляд на лице Иришки, но уселся он не рядом с моей сестрой, он занял пустовавший стул рядом с Черепановым. Алексей недовольно насупился, но промолчал. Геннадий пробежался взглядом по стоявшим на нашем столе тарелкам, сказал подошедшей к нему официантке, что сделает заказ позже. «Василий, так чем все закончится?» — спросила Надя маленькая. «Как ты думаешь, Луна-9 тоже разобьется?» «Могу с уверенностью сказать только то, что станцию выведут на околоземную орбиту», — ответил я. «Затем она стартует в сторону Луны». «Какая станция?» — спросил Тюлиев. «Советская автоматическая межпланетная станция Луна-9», — пояснила Иришка. Она с показным безразличием взглянула на лицо Геннадия, но тут же опустила глаза в свою тарелку и ловко наколола на зубья вилки сразу 2 зеленые горошины. «Так что же с ней случится?» — повторила вопрос Надя. «Она приземлится?» Степанова будто бы забыла о своем салате, смотрела на меня, смотрел на меня и Черепанов, позабывший мои наставления. Лукина ела сосиску с видимым спокойствием, не поглядывала на Гену. Я пожал плечами и ответил: «Уже скоро она полетит к Луне, как я сказал. В процессе полета сделают несколько корректировок траектории. Состоится 9 или 10 сеансов связи станции с Землей. Расчетная дата прилунения – 3 февраля. В этот четверг», – произнес Черепанов. «По плану, на высоте 75 километров над поверхностью Луны по сигналу с радиовысотомера отделится 2 навесных отсека станции и включится двигательная установка», процитировала мой конспект Иришка. «Маршевый двигатель обеспечит гашение скорости относительно поверхности Луны до нескольких метров в секунду, после чего он выключится. Дальнейший спуск произойдет в режиме парашютирования. Направление движения откорректируют сопла контрольно-тормозной двигательной установки». Тюлиев не увидел мою ухмылку, потому что он не спускал глаз с лица моей двоюродной сестры. Иришка снова наколола горошину, отправила ее себе в рот. «Мальчики, как вы думаете, — сказала Надя маленькая, — на этот раз-то у нас получится. Мы сядем на Луну?» Лукина пожала плечами, тряхнула локонами волос. «Прогнозы хорошие», — сказала она. «Я почти не сомневаюсь, что уже на следующей неделе наша советская станция впервые в мире совершит мягкую посадку на Луне. Прогнозируют, это случится на западном краю океана бурь, к северо-востоку от кратера Кавальери. Иришка не удержалась, победно посмотрела мне в глаза. Вчера вечером она лишь с пятого раза безошибочно выговорила записанное мною в конспекте название лунного кратера. «Откуда вы все это знаете?» – спросил Тюлиев. Лукина сделала отработанное вчера движение плечами и сказала: «Геннадий, это неуместный вопрос. Мы поделились с вами конфиденциальной информацией. Ваше дело, верить нам или нет, но источник этих сведений мы с Василием вам, разумеется, не назовем. Можете нам не верить. После 3 февраля убедитесь в правдивости наших слов. Лично я считаю, что попытка станции «Луна-9» обречена на успех. Советский Союз снова подарит миру сенсацию. На этот раз мы всем покажем первую фотографию Луны, сделанную непосредственно с лунной поверхности. Было бы здорово», — сказал Черепанов. «Я тоже на это надеюсь», — произнесла Надя маленькая. «Так и случится», — пообещал я. Тюлиев кивнул, он будто бы согласился с моим утверждением. Я отметил, что Гена вновь посмотрел на Иришку. На мою двоюродную сестру посматривали и сидевшие за соседним столом парни. Лукина смотрела в свою тарелку, увлеченно охотилась на зеленые горошины. Я чуть склонился в сторону Степанова и спросил: «Надя, мне показалось, или тебя действительно заинтересовала тема космоса?» Надежда подняла на меня глаза, смущенно улыбнулась. «Я люблю книги о космосе», — сказала она, — «приключенческие». Надя говорила тихо, почти шептала. «Какие, например?» Так же тихо поинтересовался я. Степанова дернула плечом. «Разные». Она взглянула на Черепанова. Мне почудилось смущение в ее взгляде. «Туманность Андромеды я тоже читала», — сообщила она. «Это одна из моих любимых книг. Я ее 5 раз перечитывала. Давно. Вчера вечером снова прочла первые главы. После того, как увидела ее в школе у Алексея». Черепанов услышал ее слова. Он повернул голову и посмотрел в Надины глаза. «Правда, что ли?» — спросил он. 5 раз, Степанова будто бы смутилась, опустила глаза и кивнула. «А я все еще не дочитал», — сообщил Леша. «Сегодня дочитаю, вечером. Вы знали, что роман «Туманность Андромеды», — сказал я, — это наш советский ответ на книгу американского фантаста Эдмонда Гамильтона «Звездные короли». Черепанов и Степанова переглянулись. Надя покачала головой, снова подняла на меня лицо и сказала: «Никогда про такую книгу не слышала. Она похожа на «Туманность Андромеды». Гамильтон написал свою книгу в 1947 году», — сказал я. «Там, как и в романе Ефремова, события происходят в далеком будущем. У Гамильтона наша галактика давно заселена и раздроблена на множество воюющих друг с другом государств. Это приключенческий роман, но основан он, как мне кажется, на событиях Второй мировой войны. Имена персонажей у Ефремова очень похожи на имена персонажей из романа Гамильтона. Я думаю, что это не случайно», — я заявил. «Мне говорили, что нашему Ивану Антоновичу Ефремову не понравился описанный Гамильтоном мир будущего. Своей книгой он сказал, что в будущем человечества нет места всяким там королевствам, войнам и прочим пережиткам прошлого. Он показал, что победа коммунистической идеи неизбежна. Он очень хорошо описал коммунистическое общество будущего, которое совершенно не похоже на тот ущербный мир, который показал Эдмонд Гамильтон». «Интересно», — сказала Степанова. «Завтра загляну в библиотеку, спрошу эту книгу. Как она называется?» «Звездные короли», — я покачал головой. «В библиотеке ты эту книгу не найдешь. Ее пока не опубликовали в нашей стране. По идеологическим причинам. Как вы понимаете, все эти королевства и войны, все это пережитки империализма. Я прочел роман Гамильтона на английском языке, но в библиотеке ты наверняка найдешь повесть Ефремова «Сердце змей». Это продолжение романа «Туманность Андромеды». Повесть в 1959 году печатали в журнале «Юность». Выходила она и в сборниках. «Я поищу», — сказала Надя. «Знакомые мне говорили», — сообщил я, что Ефремов сейчас работает над 3-м произведением из этого цикла. Это будет роман. Мне сказали, что Ефремов его назовет «Час быка». Но работа над романом, по слухам, идет медленно. Не думаю, что мы увидим его в журналах или на полках книжных магазинов в этом или в следующем году. Мне кажется, что его публикация начнется в 68-м или в 69-м. В журнале «Юность» или в журнале «Техника молодежи». Там тоже будет про космос? – спросил Черепанов. Надя тряхнула головой, будто в поддержку Лешиного вопроса. «Конечно», — ответил я, — «про космические полеты, но не только о них. Мне говорили, в книге «Час быка» жители коммунистической земли полетят на другую планету, где я заметил, что на улице пошел снег. За панорамными окнами кафе пролетали крупные снежинки. Они создали плотную завесу, сквозь которую едва виднелись дома, находившиеся по другую сторону улицы от кафе «Юность». Собравшиеся в зале кафе шумные компании старшеклассников снег будто бы не замечали, а вот в сторону нашего стола школьники посматривали. Я видел, как они разглядывали мою двоюродную сестру, задевали взглядами сидевшего к ним спиной Тюлиева, с любопытством посматривали мне в лицо. Если честно, роман Каллиста Мартынова мне понравился больше, чем «Туманность Андромеды», сказала Надя Степанова. Я его тоже много раз перечитывала. Она поочередно посмотрела на меня, на Черепанова, на Иришку и на все еще не сделавшего заказ Тюлиева. «Там был очень интересный момент», сказала она, когда в космическом корабле открылась дверь, и оттуда появились существа с крыльями. Наши подумали, что инопланетяне – не люди, а птицы. Но потом оказалось, что эти крылья не настоящие. Помню, как я мечтала о том, что у меня тоже будут такие крылья. Представляла, как полечу на них из дома и приземлюсь около школы. Все подумают, что я инопланетянка и вовсе не человек, а я такая просто эти крылья отстегну и пойду в школу. «Надеюсь, что в нашей библиотеке эта книга есть», — сказал Черепанов. «Завтра после школы туда пойду, лишь бы только на Каллиста очередь не была расписана на пару месяцев вперед». «Зачем тебе идти в библиотеку?» — спросила Надя. «У меня эта книжка дома стоит, на полке над столом. Я ее только перед Новым годом снова перечитала. Завтра я тебе ее в школу принесу. Если хочешь, конечно». «Хочу», — заявил Алексей. Он улыбнулся. Надя тоже улыбнулась и сообщила: «Мне эту книгу мама с папой в позапрошлом году на день рождения подарили. Вы не представляете, как я тогда обрадовалась. Там две части под одной обложкой. Во второй части романа наши ученые полетели на звездолете на планету Каллиста». Степанова замолчала, потому что ее перебил Гена Тюлиев. «Мне кажется, что Светка не придет», — сказал Геннадий. «Я предполагал, что она опоздает. Но мы уже час тут сидим». Он покачал головой, посмотрел мне в глаза. Я пожал плечами и ответил: «Гена, ты сам видел, как я ее позавчера пригласил». Геннадий кивнул. «Видел», — сказал он. «Может, не смогла, возможно», — сказал я. Тюлиев скрестил на груди руки и заявил: «Ладно, подождем еще немного». Глава 6. Клубничкина не пришла. Тюлиев просидел с нами до половины второго. Он почти не участвовал в наших беседах, хотя внимательно слушал направляемые мною разговоры Черепанова и Степановой о книгах и о космосе. На мою сестру Геннадий посматривал с явным интересом, но ни о чем ее не расспрашивал. Наученная мною Иришка его взгляды не замечала и с вопросами к нему не приставала. В итоге Гена попрощался с нами и перебрался за стол к своим приятелям. Я трижды дозаказывал мороженое. Для себя, для Иришки, для Нади и для Черепанова. Из кафе мы вышли в начале третьего. Отошли от юности на десяток метров. Оставили на свежем снегу ведущие к входу в кафе цепочки следов. Я поправил на голове шапку, зажмурил глаза. Ярко блестели белоснежные сугробы. Черепанов спросил: «Вася, ты уверен, что мы не рано ушли? А если она сейчас придет?» «Клубничкина не придет», — сказал я. «Поздно уже. 2,5 часа прошло». Иришка взяла меня под руку. Черепанов бросил взгляд на окна кафе, вздохнул. «Наверное, ты прав», — сказала он. «Жаль». Надя Степанова поймала на варежку одинокую снежинку, поднесла ее к глазам, улыбнулась. Я отметил, что у нее после посиделок в кафе прекрасное настроение, как и у меня. По дороге мимо нас промчался грузовик, отчаянно громыхавший деревянными бортами кузова. Я посмотрел на Иришку и сказал: «Ты молодец, сестренка, не грусти. Конспекты по системе Станиславского тебе еще пригодятся. Завтра в школе все будут говорить о том, что Светка нас оставила в дураках», — сказал Черепанов. Он шагал рядом с Надей, понуро опустив голову. «Под нашими ногами хрустел снег. Вот еще», — ответила Иришка. «Никто так даже и не скажет. Не выдумывай, Леша». «Почему это не скажет?» — спросил Алексей. «Еще как скажут. Говорить о нас будут», — согласился я. «Но не так, как ты подумал». «Почему это?» «Ну вот представь, что кого-то из наших одноклассников пригласила в кафе Лена Засимова из 11 А», — предложил я. «Он принял ее приглашение, но не пришел. Что бы ты о нем подумал?» «Я бы подумал, что он дурак», — сказал Черепанов. «Вот ты и ответил на свой вопрос», — произнес я. Иришка усмехнулась, прижалась к моей руке. Я улыбнулся и добавил: Мы и без Светки сегодня прекрасно посидели, разве не так? Тюлееву в нашей компании было неуютно, но это потому, что он явился в кафе не для общения с нами, хотя я не заметил, чтобы он зевал от скуки, да и на Иришку он посматривал с интересом. Лукина с притворным возмущением дернула меня за руку. «Посматривал», — повторил я, — «разве мне показалось?» Я посмотрел на Надю, та кивнула и заявила, «смотрел». Я взглянул на Иришку, «вот видишь, сестренка, мне это не почудилось». Я пожал плечами и сказал, «лично я хорошо посидел, а вы?» Иришка вздохнула, но все же кивнула. Черепанов тоже тряхнул головой, едва не уронил себе под ноги шапку, вовремя придержал ее рукой. «Мне в кафе тоже понравилось», — сказала Надя. «В юности вкусное мороженое, а сосиски тебе не понравились?» — удивился я. Степанова хитро усмехнулась и заявила, «я мороженое люблю, я сладкоежка». «Тогда у меня предложение», — сказал я, выждал, пока на моем лице скрестятся взгляды Лукиной, Черепанова и Степановой, спросил у Иришки, «как твои родители отнесутся к тому, что мы сейчас явимся вчетвером?» Иришка дернула плечом. «Нормально, мне кажется», — ответила она. «Тогда слушайте мое предложение», — сказал я. «Предлагаю купить в магазине мороженое и пойти к Иришке. Там я дождусь, пока вы от сладкого подобреете. Воспользуюсь вашим настроением и нагружу вас непосильной работой». Лукина нахмурилась. «Какой еще работой?» — спросила она. Похожие вопросы я прочел в глазах Алексея и Нади. Спросил. «Помните, о чем я вчера вечером разговаривал в актовом зале с Засимовой? О концерте?» — сказал Алексей. Я покачал головой. «О приглашении их на концерт для шефов. Это мое комсомольское задание. Завтра я загляну на почту и куплю открытки. Но там большущий список приглашенных. Столько открыток я в одиночку до лета не подпишу. Лена говорила, чтобы я получил помощь от одноклассников. Но вы и есть мои одноклассники. Разве не так? Вот я и прошу у вас помощи, а взамен предлагаю вам мороженое. Сколько съедите? И книгу «Звездные короли». Черепанов и Степанова одновременно дернулись и хором спросили, «у тебя есть эта книга?» Иришка тоже вопросительно приподняла брови. «Есть», — ответил я, — «но не в бумажном варианте. Она у меня вот здесь». Я прикоснулся пальцем к своему виску, сообщил, «у меня превосходная память на художественные произведения. Думаю, вы и сами это поняли, когда я на уроке декламировал стихи Маяковского. Роман Гамильтона я прочел 5 или 6 раз. Помню его почти наизусть. Могу вам его пересказать, если хотите». «Хотим», — хором сказали Надя и Алексей. Иришка кивнула. «Вот только есть маленький нюанс», — сказал я. «Помню это роман на английском языке, поэтому буду слегка подтормаживать во время пересказа. Придется переводить книгу на русский язык, в уме, а это чуть затянет пересказ. Если вас такое обстоятельство не смутит». «Не смутит», — заявил Черепанов. «Нисколечко», — сказала Надя. Она взяла Алексея под руку, тот этого будто бы и не заметил. «Но мы бы помогли тебе с приглашениями в любом случае», — уточнила Степанова. «Даже без мороженого». «Знаю», — ответил я, — «но я бы все равно угостил вас мороженым. И книгу бы рассказал», — спросил Черепанов. Я хмыкнул, сощурил глаза, потер ладонь о ладонь и заявил, «сегодня я вам перескажу первые главы романа, и никуда вы уже от меня не денетесь, дорогие мои детишечки. Подпишите за меня пригласительные билеты, как миленькие, чтобы потом я рассказал вам продолжение книги». Иришка дернула меня за руку. «Ты злой человек, Василий Пеняев», — с притворным возмущением сказала она, — «поступаешь не по-товарищески». «Еще как не по-товарищески», — согласился я, — «потому что именно так бы на моем месте поступил Шоркан, диктатор Лиги Темных Миров. Он очень интересный товарищ, между прочим». «Какой еще диктатор?» — спросил Черепанов. Он все еще шагал со Степановой под руку, но будто бы не замечал этого. Я по-злодейски ухмыльнулся и пообещал: «О, скоро вы это узнаете, он вам понравится». Публичное чтение романа Эдмонда Гамильтона я устроил в спальне. Иришка, Алексей и Надя уселись на стульях рядом с моим письменным столом. К ним присоединился Иришкин отец. Школьники ели мороженое в бумажных стаканчиках, ковыряли его деревянными палочками. Виктор Семенович стоял около окна, покусывал трубку. Я улегся на кровать, сложил на животе руки, посмотрел на выжидающе замерших слушателей и скомандовал: «Эмма, приступай». Эдмонд Гамильтон, «Звездные короли», роман, произнес у меня в голове голос виртуальной помощницы. Глава первая, Джон Гордон, сказал я. Поначалу Гордон подумал, что сошел с ума. Он почти уснул, когда у него в голове прозвучал чужой незнакомый голос. За окном почти стемнело. Я лежал в темной комнате, смотрел на неприкрытое шторой окно. Присыпанные свежим снегом ветви ивы во дворе слегка покачивались, будто пританцовывали. То и дело пролетали сброшенные ветром с крыши снежинки. На затянутом облаками небе я видел яркое пятно. Там за тучами пряталась луна. Виктор Семенович сидел на кровати у меня в ногах, держал во рту трубку, смотрел на стену, где плясали похожие на созвездия пятна. Иришка облокотилась о стол, подпирала кулаком щеку. Я видел, как в полумраке изредка поблескивали ее глаза. Слева от нее притаились Леша и Надя. Она давно уже не шевелились, будто превратились в тени. В его сознании, говорила у меня в голове Эмма, я пересказывал вслух ее слова. В его голове возник голос. «Это Шоркан», — сказал голос. «Я приветствую принца Зартерна. Я не выполнил свое обещание и не переправил вас в облако, как обещал, потому что мне помешал имперский патруль». Иришка и Надя ахнули. Мне показалось, что Виктор Семенович нахмурился. Черепанов проскрежетал зубами. «Условия нашего соглашения все еще в силе. После победы вас официально признают равным мне соправителем галактики», — сказал я. «Не делайте неосторожных шагов, которые вызовут подозрения. Просто ждите, когда мои агенты переправят вас в облако». Я замолчал, сглотнул слюну, смочил горло, не удержался, зевнул. «Так этот принц, Зартарн предатель, получается?» — спросил Черепанов. Я различил в его голосе тревожные ноты. Почувствовал, как на меня вопросительно взглянули Надя и Иришка. Повернул в мою сторону лицо и Виктор Семенович. Я улыбнулся и ответил: «Это мы узнаем в следующий раз. Следующая глава будет 9-й. Называется она «В дворцовой тюрьме». А на сегодня я чтение завершил. Спасибо за внимание, Вася!» — воскликнула Иришка. «Так нечестно. На самом интересном месте». Черепанов и Степанова засопели, но промолчали. Виктор Семенович хмыкнул, вынул изо рта трубку. «Василий прав», — сказал он. «Весь роман мы сегодня точно не услышим. А вот вам завтра в школу». Он посмотрел на свою дочь, указал на нее трубкой и добавил: «Насколько я знаю, не все из вас уже сделали на завтра уроки, а кое-кто еще не подготовил выступление по политинформации. На этой неделе мама твои газеты стороной обходила, чтобы ты не набросилась на нас с упреками, как в прошлое воскресенье». Виктор Семенович поднялся с кровати, прошел на Иришкину половину комнаты и щелкнул выключателем. Школьники прикрыли глаза руками и печально вздохнули, будто в кинотеатре после просмотра фильма. «Вот и не угадал ты, Вася», — сказала Лукина. «Не понравился мне этот твой Шоркан, и я не верю в то, что принц Зартанрн предатель. Вот что угодно мне говорите, не верю». Иришка тряхнула головой. Черепанов и Степанова с ней согласились. Они синхронно кивнули. Черепанов пообещал, что проводит Надю до ее дома. Мы с Иришкой вместе с ними не пошли. Лукина вооружилась недельной подборкой газет, уселась на свою кровать и зашуршала газетной бумагой в поисках интересной статьи для завтрашнего выступления. Вера Петровна сидела в кресле около телевизора, слушала прерываемый помехами голос диктора и вязала спицами. Я в компании Виктора Семеновича выпил на кухне чашку чая. Рассказал Иришкиному отцу о плюсах и минусах фиатовских автомобилей, которые станут прообразами для нашего нового советского автомобиля «Жигули». Я уже улегся в постель, когда в мою часть комнаты бесшумно вошла наряженная в белую ночную сорочку Иришка. Свет сейчас горел только в ее части комнаты, светила настольная лампа, которую Лукина использовала и в качестве ночника. Мне показалось, что Иришка в своем наряде походила на укутанное в саван привидение. Она улеглась рядом со мной, положила голову на край моей подушки, повернула ко мне лицо. Я почувствовал запах мятной зубной пасты. Примерно 10 секунд Лукина молчала, рассматривала мой профиль. Затем она спросила: «Вася, как ты думаешь, я ему сегодня понравилась?» «Да, я о Гене Тюлееве говорю. Я так и понял». «Вася, тогда почему он от нас ушел?» Иришка затаила дыхание. «Геннадий просидел с нами за столом полтора часа. Я был уверен, что он сбежит раньше, потому что уже через час стало понятно, Клубничкина не придет. Но Тюлеев еще полчаса медлил. Спрашивается, почему?» «Гена заслушался, как вы рассказывали о книжках про космос». «Да, согласен. Тема космоса его заинтересовала. Пометь это в уме, себе на будущее. Но смотрел Геннадий в основном на тебя. И не только он. На тебя вчера в кафе многие парни засматривались. «Разве?» – спросила Лукина. «Я этого не заметила». Иришка печально вздохнула. Она прикоснулась кончиками холодных пальцев к моей руке. Смотрела на меня, не моргала. «У Черепанова завтра спроси, если мне не веришь», – сказал я. «Вот еще, Леша мне такого насочиняет». Иришка фыркнула. «Вася, а ты нарочно пригласил сегодня нашу старосту?» – спросила она. «Думаешь, Надя и Черепанов подружатся? Я надеюсь на это. Леша хороший парень, умный. Но он же...» – Лукина скривила губы. «Как вы это говорили? Таких не берут в космонавты». Иришка усмехнулась, среагировала на свою же шутку. «Леша хороший парень», – повторил я. «Он умный и не трус. Вот только у него сейчас гормоны в крови бушуют. Этим пользуются такие беспринципные дамочки, как эта ваша Света Клубничкина. Ему бы сменить вектор интереса. Клубничкина точно не для него. Ей в Кирово-Заводске вообще никто не нужен. Уже через 5-6 месяцев она будет морочить головы москвичам, особенно если не поступит в театральный вуз. Не думаю, что она сюда вернется. Будет цепляться за столицу руками и ногами и прочими частями тела». «Почему ты так решил?» – спросила Иришка. «Я же сам из Москвы. Или ты забыла? Таких провинциальных девиц я повидал там немало». Я заметил, что Лукина улыбнулась. «Тогда ты Клубничкиной подходишь», – сказала она, – «раз ты москвич, такой, как ты ей нужен. У тебя сейчас в столице квартира пустует, ведь твои родители из ГДР не скоро вернутся». Так мне мама сказала. «Мама, чтоб ты знал, мечтает меня там с тобой поселить на время учебы в институте. Но я не хочу в Москву. Мне и здесь, у нас, нравится». Иришка вздохнула. «Твоя мама разумная женщина», — сказал я. «Рассуждает правильно. Она заботится, прежде всего, о своих детях. Это хорошо. Я так считаю. А вот Клубничкина пока еще глупая девчонка. Ей хочется всего здесь и сейчас. Славу ей подавай. Хотя бы среди школьников. Вот и заморочила головы всем подряд. И Черепанову, и твоему Генке, и тебе. Вот уж нет, сестренка. Тут ты ошиблась. И она, похоже, тоже. Почему это?» Иришка чуть приподняла над подушкой голову. Мне показалось, что над ее волосами зависла золотистая дымка. «Мне Света ничего не заморочила», — заверил я. «Это ей не по силам. У меня таких хитрых и самовлюбленных девиц, как она, был вагон и маленькая тележка там, в Москве. Так уж и вагон», — я заметил, как Иришка хитро прищурилась. «Представь себе», — сказал я, — «для всех объектов моих амурных похождений в плацкартном вагоне места бы точно не хватило. Поэтому вашей Свете Клубничкиной со мной ничего не светит. Заморочить мне голову у нее кишка тонка, а мне от нее ничего не нужно. Вообще ничего. Поверь, сестренка, я уже не мечтающий о романтике наивный юноша. В душе я давно взрослый и разумный мужчина. Поэтому твоя Клубничкина об меня зубы сломает. Чем раньше она это поймет, тем это будет лучше для нее». Иришка хмыкнула. «Никакая она не моя, как и Тюлиев». Лукина приподнялась на локте, поцеловала меня в щеку. «Я тебя люблю, братишка», — сказала она. «Хорошо, что ты у меня есть. Спокойной ночи». В понедельник утром мне показалось, что Иришка нервничала. Я поинтересовался у нее, что случилось. «Ничего», — ответила Лукина, но уже через пару секунд призналась. «Все думаю. А что если Черепанов был прав? Что если сегодня в школе над тобой посмеются?» «Кто?» – спросил я. Лукина пожала плечами. «Не знаю», – сказала она. «Все. Из-за этой дуры Клубничкиной. Потому что она вчера не пришла в кафе». Иришка прижалась к моей руке, жалобно скривила губы. Мы шли по уже натоптанной тропе в направлении школы. Около лица моей двоюродной сестры клубился пар. Я усмехнулся. Сказал: «Нашла из-за чего переживать. Надо мной же посмеются, не над тобой. Сомневаюсь, что такое случится. Но даже если кто и улыбнется, то мне это совершенно безразлично. Не обращай внимания». «Что значит «не обращай»? Ты же мой брат». Иришка варежкой стряхнула с кончика своего носа снежинку. «Ты просто задумайся», — сказал я, — «что на самом деле случилось. Клубничкина не явилась в кафе. Не она меня туда позвала и обманула. Это было бы неприлично. Нет, это я дал Светлане шанс пообщаться со мной в неформальной обстановке. Она свой шанс упустила. Другой я ей не предоставлю. Именно в таком ракурсе я вижу вчерашнее происшествие. Под таким углом на него посмотри и ты. Страдать из-за Светкиной выходки я точно не стану. Выброси эту историю из головы. Улыбайся, грудь вперед. Ты же современная комсомолка-красавица, а не забитая домостроем женщина. Пусть это видит все, в том числе и Тюлиев». Иришка расправила плечи, сверкнула глазами. «Клубничкина дура», — сказала она, — «такой шанс проворонила. Ты же сейчас лучший парень в нашей школе. Я бы в тебя и сама давно влюбилась, если бы уже не любила тебя, как брата». А она, Лукина покачала головой, фыркнула и добавила: «А Клубничкина, пустоголовая идиотка, в школе, по пути от гардероба к кабинету немецкого, я никаких ироничных шуток в свой адрес не услышал, не заметил и насмешливых взглядов. Старшеклассницы мне кокетливо улыбались, старшеклассники протягивали руки для рукопожатий. Пионеры по-прежнему равнодушно пробегали мимо меня, будто я был для них чем-то сродни фонарному столбу. Одноклассники меня встретили, как и в субботу. Поздоровались со мной, одарили меня ничего не значившими дежурными фразами. Разве что Надя Степанова шепотом мне сообщила, что видела сегодня во сне злодея Шоркана. Алеша Черепанов мне похвастался книгой Георгия Мартынова «Коллиста», которую ему принесла староста нашего класса. Классный час прошел в уже привычном для меня ключе. Иришка пересказала статью из позавчерашней газеты «Правда». Классная руководительница в очередной раз напомнила нам, что этот год особенный, поэтому нам следовало особенно постараться, если мы собирались в этом году поступить в вуз. Урок немецкого языка тоже начался буднично. Ближе к концу урока в кабинет немецкого языка заглянул незнакомый мне ушастый пионер и сообщил, что Василия Пеняева вызвала к себе директриса. Клавдия Ивановна сказала, чтобы Пеняев пришел в ее кабинет прямо сейчас, заявил пионер. Она его ждет. Глава 7. Клавдия Ивановна Кульженко, директор 48-й школы, встретила меня у двери своего кабинета. В руках она держала желтую пластмассовую лейку для полива цветов. Выглядела Клавдия Ивановна совершенно привычно. Стандартная прическа, седые волосы были собраны на затылке в пучок, серый пиджак и серая юбка. Директриса поприветствовала меня. Лейка указала мне вглубь своего кабинета, не слишком просторного, половину пространства в котором занимали, будто в оранжерее, стеллажи с комнатными растениями. Я шагнул через порог, вдохнул запах ландышей, смешавшийся в воздухе с ароматом сырой земли и свежезаваренного чая. «Проходи, Василий», — сказала Клавдия Ивановна. «Присаживайся». Я прошел к столу директрисы, уселся на приставленный к нему стул для посетителей кабинета. Директриса поставила лейку на полку, вытерла руки о невзрачное выцветшее сине-зеленое полотенце. Пока она шла к столу, бросила привычный взгляд в настенное зеркало. Я наблюдал за тем, как Клавдия Иванова прошла мимо окна, за которым уже почти рассвело. Директриса чуть отодвинула по ходу от края стола большой дырокол, переместила его к стопке папок с грязно-белыми завязками, замерла около своего массивного стула, посмотрела на меня сверху вниз, задержала взгляд на моем лице, будто бы на пару секунд задумалась. «Чаю не хочешь, Василий?» – спросила она. Я покачал головой, ответил: «Нет, спасибо». Клавдия Ивановна кивнула, уселась за стол напротив меня, положила на столешницу руки. Я не заметил на ее тонких узловатых пальцах ни единого чернильного пятна, хотя перед ней сейчас лежал наполовину исписанный лист бумаги и обычная советская авторучка с крохотным шариком на кончике пера. «Честно признаюсь, Василий, ты меня удивил», — сказала директриса. Она посмотрела мне в глаза, спокойно, внимательно, сообщила: «Я внимательно ознакомилась с твоим личным делом, когда только ты к нам пришел, не пришла от него в восторг, и это еще мягко сказано. Я понаблюдала за тобой со стороны. Поначалу пришла к выводу, что ты доставишь нам немало проблем. Поговорила с учителями. Она по большей части подтвердили мои опасения, но теперь я вижу, что мы ошибались. Должно быть, в прошлой школе тебе приходилось нелегко, по известным причинам. Поэтому и у нас поначалу тебе было неуютно». Клавдия Ивановна покачала головой. «Рада, что ты быстро освоился», — сказала она. «Вижу, что мое первое впечатление о тебе было ошибочным. Я редко ошибаюсь в оценке учеников, но в твоем случае я допустила промашку. Признаю это. Василий, твои учителя в один голос твердят, что ты избавился от первоначальной скованности и нелюдимости. Говорят, ты демонстрируешь успехи в учебе. Я вижу, что и в общественной жизни школы ты тоже не отсиживаешься в стороне, даже проявляешь себя по комсомольской линии. Молодец». Директриса одобрительно кивнула. «Продолжай в том же духе, Василий, тогда в жизни ты достигнешь значительных успехов, которыми будет гордиться и наша школа, вне зависимости от того, по какому пути ты пойдешь. Знаю, что ты за свою недолгую жизнь уже пережил значительные взлеты и падения. Скажу так, любые события награждают тебя ценным жизненным опытом. Этот опыт поможет избежать повторных неприятностей в будущем. Главное, не расслабляйся и твердо следуй к своей цели, но не забывай об осторожности. «Не забуду, Клавдия Ивановна», — ответил я. Директриса улыбнулась, мне почудилась легкая грусть в ее взгляде. Клавдия Ивановна снова заглянула мне в глаза и спросила: «Василий, ты умеешь хранить секреты?» Я выпрямил спину, стул подо мной заскрипел. «Разумеется, Клавдия Ивановна, тогда я тебе кое-что расскажу». Директриса бросила взгляд на дверь, но тут же посмотрела на мое лицо. «У меня есть кое-какие планы», — сказала она, — «пока называю их мечтой. Я надеюсь, что однажды обустрою в школе небольшой музей, посвященный нашим бывшим ученикам. Как ты понимаешь, во время Великой Отечественной войны многие ученики нашей школы показали себя настоящими героями. Многих из них наградили орденами и медалями. Но проявили себя наши ученики не только в войну. Они совершали подвиги и во время мирной жизни. Пока я собираю экспонаты и информацию для школьного музея». Клавдия Ивановна взяла лежавшую поверх папок газету и положила ее передо мной. Я опустил взгляд, прочел название газеты. «Комсомольская правда». «Местную газету, где была статья о твоем смелом поступке», — сказала директриса, — «я уже приобщила к прочим экспонатам из нашей музейной коллекции. Но «Комсомольская правда», согласись, это уже гораздо более весомый экспонат. Это первый случай на моей памяти, когда о нашей школе упомянули в центральной газете страны. Весомее было бы только сообщение в «Правде» или в «Известиях». Но и статья в газете «Комсомольская правда» — это для нас очень значимое событие». Клавдия Ивановна придвинула газету ко мне и заявила: «Василий, я хочу, чтобы в нашем школьном музее эта газета хранилась украшенная твоей подписью. Для потомков, так сказать». «Почему моей?» – удивился я. «А чьей же еще?» Директриса развернула на столе газету, перевернула страницу. «Ничего себе!» – сказал я, потому что увидел в газете свою фотографию. То самое фото, которое примерно неделю назад напечатали в кировозаводской газете «Комсомолец». Вот только здесь она была в два раза больше. Мой фотопортрет красовался в газете в одиночестве, без изображения пятиклассника Коли Осинкина. Я нашел взглядом название «Комсомолец-герой», пробежался глазами по первому абзацу статьи. «В каждом поколении комсомольцев есть свои герои». Увидел я имя автора текста — Анастасия Рева. «Ничего себе», — повторил я. «Ты еще не видел эту статью?» — сказала директриса. Я посмотрел на указанную в газете дату. «Понедельник, 31 января 1966 год. Где бы я ее видел? Это сегодняшняя газета. Значит, скоро еще насмотришься», — сказала Клавдия Ивановна. Она хмыкнула и спросила: «Подпишешь, для музея?» Я взял со стола авторучку и написал рядом со своим черно-белым изображением: «Для директора 48 и краткой школы Клавдии Ивановны Кульженко. С уважением, Василий Пеняев, ученик 10 ГОП класса». Рядом с надписью сделал неаккуратную чернильную кляксу. Отметил, что почерк мой выглядел кривоватым, пусть и размашистым. Клавдия Ивановна улыбнулась. «Спасибо, Василий», — сказала она, — «только». Директриса выразительно вскинула брови. Я поднял руки и заявил: «Никому не расскажу, Клавдия Ивановна. Честное слово, газету «Комсомольская правда» принесла в класс Надя Веретенникова после пятого урока. Она с порога рванула к моей парте и воскликнула: «Вася, ты уже видел?» Она показала мне газету, уже сложенную так, словно моя юная черно-белая физиономия красовалась на первой странице. «Ух, ты!» — первым отреагировал Черепанов. «Про Васю снова в газете написали. В «Комсомольской правде», — объявила Надя Большая. Ее глаза торжествующе блестели, будто бы она только что завоевала золото Олимпиады. После ее слов классная комната заполнилась шорохами и радостными восклицаниями. «Правда, что ли? В «Комсомолке»? Ничего себе! Надя, покажи. Там и про нашу 48-ю школу сказали», — объявила Надя Большая. «Даже про наш класс. Сказали, что Василий учится в нашем 10-м. Где? Я тоже хочу такую газету. За какое число этот номер? Вася молодец. Наш Вася – знаменитость». Меня похлопывали по плечу. Парни пожимали мне руку. Девчонки мне улыбались. Женский голос у меня за спиной тихо добавил: «А Светка Клубничкина дура. Эмма, найди мне номер газеты «Комсомольская правда» за 31 января 1966 года. Есть такая? Ты ее нашла? Господин Шульц, газета найдена». Я вывела ее скан на монитор. «Не надо на монитор», — сказал я. Прочти мне в ней статью «Комсомолец-герой» на третьей странице. Господин Шульц, цифровая копия третьей страницы этого номера отсутствует. Я хмыкнул и сообщил. Меня это не удивило. А тебя, господин Шульц? Стоп, Эмма, не отвечай. Сам знаю, что удивляться ты пока не научилась. После уроков я отправился на почту. Меня сопровождали Иришка, Черепанов и Надя маленькая. По дороге они все еще обсуждали статью в сегодняшней газете. Надя Веретенникова перечитала статью вслух всему классу, на перемене после шестого урока. Черепанов обратил наше внимание на то, что текст статьи в «Комсомольской правде» слегка отличался от текста, напечатанного в кировозаводском «Комсомольце». В слегка измененной статье стало меньше пафоса, но увеличилось мое фото, за счет того, что исчезло изображение спасенного мной пионера. Меня в статье называли по имени и фамилии, а вот Коля Осинкин превратился в пятиклассника Николаева. По пути к зданию почты мы свернули к ларьку «Союзпечать». Черепанов намеревался приобрести там сразу три номера газеты с моей фотографией. Продавщица в ларьке нам сообщила, что сегодняшние номера уже распроданы. Леша Черепанов после слов продавщицы нахмурился, но заявил, что обязательно выпросит несколько газет у своих соседей. «Зачем тебе эти несколько газет?» – спросила Иришка. Черепанов улыбнулся и объявил, что одну статью с моим фото он вырежет и повесит на стену в своей комнате рядом с портретами космонавтов. Вторую газету он подклеит в альбом, где собирал газетные вырезки о космосе. Сообщил, что третью он сохранит целой, попросит, чтобы я оставил в ней свой автограф, на случай, если в будущем ему не поверит, что Вася Пеняев учился с ним в одном классе. «Буду хвастаться этой газетой, когда Вася станет знаменитостью», — заявил он. После Лешиных слов Иришка усмехнулась, а Надя маленькая будто бы задумалась. На почте мы почти полчаса простояли в очереди. За это время я присмотрелся к ассортименту открыток и выбрал оптимальный вариант, на лицевой стороне которого изобразили большую ракетную установку, плывущий по волнам корабль и три летящих на фоне облаков самолета. Моим спутникам этот вариант понравился. Я купил сотню штук, на случай, если часть открыток испортим при заполнении. В квартире Лукиных я разделил список приглашенных на праздничный концерт гостей на три примерно равные по количеству строк части. Вручил их Черепанову, Степановой и Иришке вместе с шаблоном пригласительной надписи, которую сегодня после первого урока я согласовал с Леной Засимовой. Предупредил школьников, что открытки для женщин заполню сам. Десятиклассники кивали головами, соглашались с моими словами. В их глазах я читал вопрос, который все же озвучил Черепанов. «Вася, когда ты расскажешь нам следующую главу про Шоркана?» – спросил Леша. «Сейчас расскажу», – пообещал я. «Занимайте места». Главы из романа Гамильтона сегодня слушали только Леша, Надя и Иришка. Вчера Иришкин отец с грустными нотами в голосе заявил, чтобы мы его завтра не ждали, читали без него. Подробный пересказ романа «Звездные короли» я приостановил, когда с работы вернулись Иришкины родители. Завершил очередную главу и сообщил десятиклассникам, что пора за работу. Черепанов пообещал, что проводит Надю. Мы с Иришкой уселись за письменные уроки. А чуть позже я приступил к заполнению пригласительных открыток. Первый же экземпляр приглашения я украсил небольшой кляксой, но признал его годным, отложил на край стола, чтобы подсохли чернила. Эту открытку забраковала явившаяся к моему столу Иришка. Она покачала головой и сказала, что заполнит и свою и мою часть пригласительных карточек. Мотивировала это предложение тем, что писала быстрее и красивее, чем это делал я.